Глава 24. Странный пират. Набегающий в лицо поток воздуха. Не сказать, что сильный, но ощутимый и упругий. Михаил почувствовал, как рама заворочилась, звенит натянутый, как струна, линь. Наконец аппарат начал подниматься вверх. Но четверо мужиков и не думают выпускать перекладину, в которую он вцепился. Вроде порядок. «Отпускай!» – скомандовал Михаил. Пограничники понемногу начали давать слабину, пока вся тяжесть не передалась на натянувшуюся веревку и барабан, на который она была намотана. Едва это случилось, как стоявшие по обеим сторонам бойцы начали вращать его за вороты, разматывая веревку. Скорость корабля невелика, но она все же присутствует. Плюс встречный ветер, так что отпусти они его, и воздушный поток быстро поднял бы аппарат на приличную высоту. Впрочем, грех жаловаться, и так выходит довольно споро. Палуба уже далеко внизу и впереди, под ним простирается лазурное Средиземное море. Чуть в стороне идет вторая ладья. В этот поход пошли двумя судами, по три десятка воинов на каждом. От Царьграда до этих вод добирались неделю. И за это время не встретили ни одного подходящего корабля. Все больше парусники. Да и то европейские. Не сказать, что это для Михаила имело принципиальное значение, но, во-первых, усложнять отношения в его планы не входило, а во-вторых, на европейских кораблях нужное ему попросту отсутствовало. Делать ставку на пиратство он все же не собирался. Слишком много зависит от случайности. Пусть при его подходе шансы значительно возрастали, но все одно основная ставка в этом деле не на планирование, а на удачу. А такой подход к делу в корне неверный. Его прошлый опыт пиратства явился делом случая. Приметил во время учебного похода арабский корабль и не прошел мимо. Вот и все. На деле же встреча в море с другими судами – дело достаточно редкое. Это ведь не торговый тракт и не река. Тут простора куда больше, а линия горизонта отодвинута не так уж и далеко. Если только забраться повыше. И тут он вспомнил о своем намерении ввести в степи разведку посредством воздушного змея. А уж на море-то использовать такой способ сам Бог велел. Аэростат подошел бы больше, тем более при наличии светильного газа. Но тут все упиралось в материал для оболочки. Даже для теплового варианта. Змей же куда проще. Для изготовления плоскостей можно использовать даже тонкую пасконь, что идет на пошив верхней одежды. Достаточно пропитать ее рыбным клеем. Разборная конструкция позволит транспортировать его в достаточно компактном виде. А главное, благодаря пионерскому детству он знал, как его можно изготовить. Разве только размеры нужно побольше, ну и с запасом. Ибо рассчитать он ничего не мог, только на глазок. Из-за работы над этим аппаратом он провел в пограничном целых две недели. Радует, что хотя бы результата добился с первой попытки. Причем змей поднимал массу в полтора раза превышающую вес Романова. Перебор. Можно было сделать размеры и поскромнее. Но результат, полученный с первого раза, дорогого стоит. Конечно, тут нужно проводить детальные исследования, но это на дальнюю перспективу, и лучше бы обошлось без него. Тем более, что он собирался и дальше приманивать мозги. Только для начала не помешает создать соответствующие условия. Да и не попасть при этом в жернова, а то завистливых взглядов до рук загребущих вокруг хватает. Вся конструкция состояла из трех коробчатых змеев. Два запускались один за другим, после чего вытягивали третий, оборудованный крыльями. Именно к нему и подвешивался пилот. Испытания проводили над Славутичем, поначалу с мешком, набитым песком. Потом в подвесную влез сам Михаил, ну а кому еще-то? Вот и теперь он же поднимается в воздух. Многие пограничники поглядывают на него с обидой. Тоже хочется полетать. Он-то, возможно, и не против, только ненадежно тут все. Считай, на одном авось держится. Хм. Ну, может, и нет, и конструкция вполне прочная. Но он-то тут ни в чем не поручится. Сказано же все на глазок. Если разобьется Романов, то... Ну ладно, возродится он в своем теле, времени и мире. Но те, кто желает взмыть на змеи, ведь отдают себе отчет в риске. Те же энтузиасты-авиаторы на заре воздухоплавания рисковали не меньше и шли на это осознанно. Так может, ну его нафиг, оберегать людей от самих себя. Без риска и жертв нет прогресса, это факт. А он никого за уши не тянет и добровольцев не назначает. Наоборот, всячески указывает на смертельную опасность. И желают попробовать полет не все. Но и немало. Так что, пожалуй, не стоит самому же вставлять палки в колесо прогресса. Поднявшись на высоту порядка 200 метров, Михаил снял ноги с подставки и посредством подвесной принял вертикальное положение. Поднял руки и, перебирая ими, начал вращаться вокруг оси, обозревая значительно отодвинувшийся горизонт. Все же хорошо, что есть паруса. Иначе он не уверен, что заметил бы эти три корабля, оказавшиеся в зоне его видимости. Кстати, друг друга они наблюдать никак не могли. Извлек из тубуса подзорную трубу и стал вглядываться в них по очереди. Так себе приближение. Оптику никак не назвать морской. Непонятно даже, галера это или чистый парусник. Как, впрочем, не разобрать и какого типа паруса, прямые или косые. А ведь направление также не определить. Нет. Если в степи эта труба еще рулит, то для моря точно нужно изготовить что-то помощнее. «Гордей! Курс 190!» Выдернув из держателей рупор, приказал Михаил. «Выполняю!» Раздалось в ответ. Компас Романов изобрел уже давно. Вот как только собрались в свою первую экспедицию в Крым, так и расстарался. Пусть и не заблаговременно, а уже в пути. Оказывается, ромеям очень даже известны природные магниты. Их пользовали дети для развлечения. Никакого иного применения для них пока не нашлось. Михаил же расстарался, хотел было на этом заработать, но потом понял, что ничего-то у него из этого не получится. Конструкция достаточно проста, повторить никаких трудностей. О патентном праве тут и слыхом не слыхивали. Так что, ну их. Вообще-то с собой наверх он компас не брал, поэтому курс обозначил более чем приблизительно. Но при таких ориентирах этого более чем достаточно. Ладно. Вечно висеть в воздухе не получится, пограничники ведь не семижильные. Чтобы задать необходимую скорость против ветра, пришлось работать веслами. Разве только подняли стакселя. Первый, второй и третий. Ну, не моряк он. Как назвал, так и будет. Едва оказался на палубе, как начали ставить паруса. После смены курса ветер стал куда благоприятней, а пограничники облегченно вздохнули, втянув весла и уложив вдоль бортов. А что если поставить редуктор, маховик и от него вал с винтом? Двумя. Масса у ладьи не столь уж и велика. Скорости в десятки узлов Михаила не интересуют. Глядишь, и получится винтовое судно на мускульной тяге, не уступающее местным, а то и быстрее их. Конечно, колесо куда проще, но на море оно непрактично. Больно уж часто тут случаются волнения, из-за чего оно будет выскакивать из воды. Вот на реке дело другое. Нужно будет подумать. Хотя... Ну, если по гладкой воде, то еще ладно, а вот через пороги уже шалишь. На волок такое судно не потянешь. Это не шверт, который втягивается, становясь вровень с дном. Михаил еще дважды поднимался на змеи, чтобы уточнить курс. Как оказалось, с направлением он угадал правильно. При последнем подъеме они приблизились уже настолько, что он сумел определить тип судна. Как раз то, что они искали. Галера. Ну или арабская модификация драмона. Арабы многое заимствуют у других народов. Но не бездумно копируют, а преобразовывают, вносят конструктивные изменения, исходя из своего понимания мореплавания. Ну и обводы корпуса. При всей схожести с ромейскими кораблями наличествует в них эдакая восточная грация и витиеватость. Дальнейшие наблюдения вели уже из Вороньего гнезда. Вот помнил, что эта площадка имеет какое-то название, но сколько ни пыжился, вспомнить не мог. Чтобы обезопасить наблюдателя, он приказал сплести корзину из ивовых прутьев. Уж больно серьезная качка во время волнения. Того и гляди, наблюдатель пострадает, как его не привязывай страховочным ремнем. А тут ограждение по пояс. Легкое и достаточно прочное, чтобы предотвратить падение. Вот и усмотрели пограничники схожесть с вороньим гнездом. Галера шла под парусом, используя попутный ветер. Они же, напротив, спустили их, оставив только стаксели. Ну и вновь устроившись на банках. Естественно, в скорости потеряли, но в любом случае, при наличии полной смены гребцов и отсутствии перегруза, ладья куда быстрее. Так что не уйдут. Зато чем позже заметят, тем меньше шанс, что пустятся на утек. А значит, и нагнать будет проще. Ну, насчет побега это он, пожалуй, погорячился. Не станет драпать военный корабль, а галера априори боевое судно. Ни один купец не будет содержать несколько десятков, а то и сотню гребцов. Даже с учетом того, что у арабов они сплошь из рабов. Их ведь кормить нужно. Торговцу проще затратить больше времени на переход под парусами. «Ишь каков, не боится», — хмыкнув, заметил Гордей. «Чует за собой силу, вот и не опасается». Они уже были в пределах видимости, а потому, чтобы дать людям возможность перевести дух, Михаил приказал поставить паруса. Глупо же и дальше скрываться. Сам же забрался в воронье гнездо, вооружившись трубой, чтобы получше рассмотреть, что за звери они решили загарпунить. Галера была двухмачтовая, с косыми латинскими парусами. Три боевых площадки с тремя метательными машинами. Борта высокие, но, судя по всему, 25 пар весел расположены в один ряд. Как-то маловато для такой серьезной массы. Хотя может статься, что на банках по два, а то и по три гребца. Тогда все становится на свои места. Не сказать, что на палубе поднялась суета, но некоторое движение присутствует. И у баллист появились расчеты. Крутятся вокруг, но к бою пока еще не изготавливают. В любом случае, рано. Дистанция порядка 2 километров. Ну и вообще, если бы арабы решили, что пришла пора драться, то они уже ударили бы по воде веслами. Ага, капитан все же решил не оставлять без внимания пару небольших судов, упрямо догоняющих его. К чему, когда можно развернуться и напасть самому? Тем более, что принадлежность судна очевидна. Русичи успели отметиться во многих местах. Не исключено, что они есть и среди гребцов вот этой самой галеры. «Ну что, братцы, пора!» Спустившись на палубу и вооружаясь рупором, произнес Михаил. Поднес нехитрый прибор к губам. «Гаврила, как договорились? Держись подальше. Обстреливаешь из луков, если только получится подойти с противоположной стороны от баллист». «Понял, Михаил Федорович!» — раздался измененный медью голос полусотника, командовавшего на второй ладье. «Заряжай!» — это уже артиллерийскому расчету. В принципе, все уже подготовлено. Остается мелочь. Открыть вентиль основного газового баллона, загнать в ствол заряд из 55 стрел. Один из пограничников замер у мехов в готовности закачать газ в газогенератор. Михаил вглядывался в галеру, на которой свернули паруса. Весла вспенили воду, а сам корабль уже заканчивает поворот в сторону возможных неприятностей. Гребцы работают на противоходе, поэтому разворот получился едва ли не на пяточке. Расстояние сокращается довольно быстро. Звуки над водой разносятся далеко. Наконец послышался удар барабана. Через промежуток еще один. Снова. Опять. Постепенно ритм начал ускоряться, как и работа весел. Вновь поднес трубу к глазу. Ага. Нос галеры погнал перед собой небольшую волну. Вот и ладушки. Раньше начнут, раньше закончат. А то время уже далеко за полдень. Вообще-то капитан сморозил глупость. Понятно, что под его командой боевой корабль, но коль скоро эта парочка его преследует, значит на что-то рассчитывает. Михаил прикинул дистанцию, подал команду бойцу, тот открыл вентиль, подавая газ в меха. Перекрыл. Открыл следующий и перегнал газ в газогенератор под стволом. И тут же доклад. «Пушка заряжена!» Тем временем Романов приник к прицелу. Все же абсолютная память – это вундерваффе. Разумеется, если ею уметь пользоваться. Он умел. Вращая маховики, навел по горизонтали и придал нужное возвышение. «Выстрел!» Хлопок и сноп стрел устремился к цели. Орудие легонько откатилось по наклонным направляющим, встав на стопоры в заднем положении. Откат смягчили пружины. Дорогое удовольствие это артиллерия. Но оно того стоит. «Заряжай!» Бойцы тут же начали суетиться вокруг пушки. Никакой отсебятины, действовать только по команде. Беда приходит с появлением излишней самоуверенности и раздолбайства. А этот агрегат шуток не прощает. Забили заряд в ствол, сняли со стопора, и станок скатился в крайнее переднее положение. Подача газа в меха, в газогенератор, доклад. «Пушка заряжена!» На все про все 12 секунд. «Выстрел!» Вновь перезарядка и очередной громкий хлопок. Пока заряжают пушку, вскинул подзорную трубу. Не подвела прямая связь с единым информационным полем Земли. Или результатом чего там явилась его исключительная память. Первым же выстрелом галера была взята под накрытие. Да так удачно, что несколько стрел попали по носовой боевой площадке, где уже столпились лучники и суетился расчет баллисты. Трое повалились на палубу, один схватился за плечо. Благодаря массе стрела не теряет своей убойности на протяжении всего полета. Так что ничего удивительного. Ага, засуетились. Сейчас начнут прикрываться щитами. Ну-ну, дело хорошее. «Заряжайте ядро», – проведя очередной выстрел, приказал он. И опять взялся за трубу. Находящиеся на носовой площадке прикрылись щитами, и, возможно, по ним что-то там прилетело. Все же разброс изрядный. Но основная масса пришлась по средней части галеры, хотя на этот раз не так удачно, подстрелив только одного. Следующий заряд также пришелся в центр и стыков стрелами щиты. Четвертый угодил в корму, и что там с результатом, непонятно, потому как все находящиеся на палубе уже были под защитой. Единственное, что удалось рассмотреть, это изготавливаемые к бою баллисты и уже готовые стрелометы. Правда, из-за большой дистанции от всей этой артиллерии толку никакого. Пока. А даст бог, так и вовсе. Первое же керамическое ядро попало так, как надо, снеся дощатое ограждение и прорубив в плотной массе воинов просеку. Все же по плотному построению ядро оно куда эффективней. Пока наблюдал, приметил, что рассыпавшийся строй не спешит вновь уплотняться. То ли люди в шоке от воздействия неизвестного оружия, то ли просто не приучены к эффективным действиям в составе подразделений. Неважно, главное, что это можно использовать. Наконец они восстановили строй, дистанция сократилась, как уменьшилось и время подлета снарядов. Но ладьи все еще вне зоны поражения арабских стрел и снарядов, а вот он кое-что придумал. «Значит так, стреляю ядром, и следующий заряд стрелы», – распорядился он. Вышло как по нотам. Ядро вновь развалило строй, а стрелы влетели в разрозненных людей. Дистанция значительно сократилась, а потому и разлет оказался не столь велик. Время подлета снарядов значительно сократилось, но это никак не сказалось на скорости перезарядки пушки. Поэтому у Михаила была возможность наблюдать за результатами с помощью трубы. Наконец, в дело вступили две баллисты и стрелометы арабов. Как оказалось, машину на носовой площадке разбило ядро, что радовало. Касаемо же остальных, они благополучно промазали. Их и без того не отличает точность, а тут еще и необходимость учитывать как движение своего судна, так и противника. «Илья, правь прямо на галеру! Навались, братцы!» Пока будут перезаряжать, есть вариант сблизиться и пройтись по палубе в упор. Высоковато, конечно, но все одно должно получиться изрядно. Гаврила тем временем обошел арабов с другого борта и задействовал три стреломета, установленных на его ладье. Бог весть, с каким результатом, но то, что арабам это пришлось не по душе – факт. Не отмалчивался и противник. Только били они по ладье Михаила. Ничего так, меткие стрелки. И перезарядка у них куда быстрее, чем у баллист. Только против щита из толстых дощатых плах, одновременно являвшегося и штурмовым трапом, они поделать ничего не могли. Отстрел арабских лучников, пускаемых по крутой траектории, вполне защищали обычные щиты. Так что потерь пока удавалось избежать, чего не сказать о противнике, уже умывшемся кровью. и уж тем более, когда расстояние сократилось до сотни метров. Баллисты еще не успели перезарядить, как хлопнул очередной выстрел, и тут же раздался визг каменной картечи, вырвавшейся из ствола. Просто Михаил вспомнил, что в начале эры огнестрельного оружия именно ее-то и применяли. Если против стрел пехотные щиты еще могли помочь, то против камней, летящих со скоростью 200 метров в секунду, уже были бессильны. Картечь, пущенная вдоль палубы, прошлась буквально метлой. Впрочем, подмести полностью не получилось, сказалась высота боевых площадок. Если центральная еще досталась, то кормовая оказалась в мертвой зоне. Именно оттуда и раздался стук ударивших в ограничители плеч баллисты. Однако Илья едва только выпалила пушка, увел ладью в крутой разворот, сумев избежать попадания увесистого каменного ядра. Оно плюхнулось в воду чуть в стороне, следом защелкали тетивы луков пограничников, а затем на палубу полетели кошки. Несколько секунд, и ладья оказалась притянутой к галере. Взмах топором и выставленный в боевое положение штурмовой трап упал на верхнюю палубу вражеского судна, впившись железными штырями в сухое дерево. Михаил, уже подхвативший щит, выхватил саблю и устремился вверх по перекладинам. Принял удар короткого копья на щит, сблизился с арабом и полоснул по ноге. Это заставило того раскрыться, и в следующее мгновение отточенная сталь вонзилась ему в грудь, с легкостью вспоров кожаный доспех. Следующего снял кто-то из лука, вогнав стрелу точно в грудь, едва ли не по самое оперение. Третьему арбалетный болт прилетел точно в лоб, пробив железный шлем. С четвертым Романов сошелся уже на палубе площадки. Впрочем, схватка не получилась, потому что рядом тут же возник один из его телохранителей, сходу зарубивший араба, после чего оттеснил Михаила себе за спину, одновременно освобождая дорогу для остальных воинов, хлынувших на палубу галеры. Корпус слегка содрогнулся, и Романов приметил, как с другого борта, и на этот раз с кормы, подошла ладья Гаврилы. Мгновение, штурмовой мостик упал, впившись в дерево, и по нему тут же устремились русичи. Похоже, Михаил отвоевался. Оказавшийся рядом Гордей, осуждающе покачал головой. Кивнул двоим парням из своего десятка, мол, присматривайте за несмышленышем, а сам устремился в схватку. Несколько минут еще шла рубка, а затем арабы запросили пощады, начав активно сдаваться в плен. Вполне нормальная практика, имеющая место в этом времени. Вот если бы они бились за свои дома и точно знали, что пощады не будет, тогда совсем другое дело. Но сейчас явно не тот случай. «Ох, и любит же тебя Бог, Михаил Федорович!» С задорной улыбкой подошел к нему Гаврила. «Что-то интересное?» «Не знаю, что у него с казной и вообще сколько мы получим за взятые трофеи, но уже сейчас могу сказать, что на нижней палубе находится два десятка лошадей. И на первый взгляд очень дорогих. Не исключено, капитан либо занимался торговлей, находясь на службе у своего султана, либо просто перевозил чей-то товар». «Такие хорошие лошади?» «Каждая из них минимум на полсотни полновесных золотых». «Это хорошо, но я так понимаю, не все». «Гребцы, как и предполагалось, рабы. По двое на весло. Итого сотня. Сколько ранено и убито, без понятия». «Русичи? Воины?» «Пока не выяснили». «Ну что же, пошли выяснять». Михаилом овладело нетерпение. А для чего ему еще было связываться с военным кораблем, на борту которого было более сотни воинов? Его цель была не золото, хотя и оно не будет лишним, а именно люди». Ему нужны были воины, которые будут обязаны лично ему. Ну и еще те, кому по факту податься было некуда. И, судя по всему, он таковых нашел».